Даже если бы это маленькое событие на том и кончилось, я, пожалуй, никогда бы уже не забыл этого запаха. Нет, каждая новая встреча с ним, наверное, до самой старости будила во мне воспоминания о том первом разе, когда я осознал этот аромат. Но тут прибавилось и нечто другое. В ту пору я нашел у своего учителя фортепианной игры старый альбом нот, сильно меня привлекший. Это был альбом песен Франца Шуберта. Я полистал его, когда мне как-то пришлось довольно долго ждать учителя, и по моей просьбе он дал мне его на несколько дней. В свободные часы я целиком отдавался блаженству открытия, до той поры я не знал ни одной вещи Шуберта и был тогда совершенно им очарован. И вот в день того похода за Бузиной, или на следующий, я открыл весеннюю песню Шуберта, проснулся нежный ветерок, и первые аккорды фортепианного аккомпанемента ошеломили меня, как какое-то узнавание. Эти аккорды пахли в точности так же, как та молодая Бузина, так же горьковато-сладко, так же сильно и густо, так же были полны ранней весны. С той минуты ассоциация «ранняя весна», запах Бузины, шубертовский аккорд, стала для меня устойчивой и абсолютно законной. При звуках этого аккорда я тотчас же непременно слышу тот терпкий запах, и все вместе означает «ранняя весна». Для меня в этой частной ассоциации есть что-то прекрасное, с чем я ни за что не расстался бы. Но ассоциация — это неизменное оживление двух чувственных ощущений при мысли «ранняя весна» — мое частное дело. Ассоциацию эту можно, конечно, рассказать, как я и описал вам ее сейчас, но ее нельзя передать. Я могу сделать свою ассоциацию понятной вам, но я не могу сделать так, чтобы хоть у одного из вас моя частная ассоциация тоже стала непреложным знаком, механизмом, неукоснительно реагирующим на вызов и срабатывающим всегда совершенно одинаково.